Словарь. Л-О. Буква Л. Левак. Никакого политического значения это слово не имело. Леваком назывался водитель, который за условленную сумму мог отвезти вас по нужному адресу, но только в том случае, если ему было по дороге. Как правило, это был водитель какого-то начальника, который отвез шефа и на полдня свободен. Леваки часто ездили на черных или темно-серых начальственных «Волгах», потому что начальников в Москве была чертова прорва. Левак, как правило, брал не то чтобы меньше, чем таксист, но округленно. Поэтому иногда это было выгодно. Там, где у таксиста на счетчике нащелкивал, скажем так, рубль 30, то леваку можно было вполне сунуть рубль. Левая работа. Чаще всего речь шла о мелком ремонте, говоря по-нынешнему «самозанятые». С одной лишь разницей – нынешний самозанятый сам себя обеспечивает материалами и инструментами, а тогдашние все это делали, не отходя от своего официального рабочего места. Левые концерты. Примерно то же, что сейчас называется словом «чос». С той лишь разницей, что «чос» официально оформляется – это просто очень плотные и интенсивные гастроли. А левые концерты были целиком нелегальными, хотя какие-то суммы, конечно, отстегивались местным концертным организациям. Один мой знакомый, популярный киноактер, даже в тюрьму сел за левые концерты. Левый режиссер. В 70-е это означало прогрессивный. Левое искусство, левые статьи, левый художник, то есть несогласный. Смелый, оригинальный. Ленинский зачет. Загадочное мероприятие, известное всем студентам и младшим научным сотрудникам комсомольского возраста, то есть до 28 лет. Указанные лица рапортовали комитету комсомола о своих достижениях, экзаменах, сданных на пятерку, статьях, отправленных в институтский сборник, а также о посещении семинаров по марксизму-ленинизму. После этого человеку говорили, что он сдал ленинский зачет. Это нигде не отмечалось, кроме отчетов о работе парткомов и комитетов комсомола. Дескать, провели ленинский зачет у молодежи. Никаких ленинских зачетных книжек у нас не было, честное слово. Чистая виртуальность. Летун. Так называли человека, который часто, по мнению начальства, слишком часто меняет место работы. Перелетает негодник с завода на завод, из конторы в контору, в поисках подлец такой более высокой зарплаты и более удобного графика. Преодоление трудностей было одной из главных моральных ценностей советского человека, а может быть не только советского, но и русского. Вспоминается любимый упрек «Легких путей ищешь». Хотя что плохого в поисках легких путей? Ведь все великие изобретения открытия, начиная от открытия Америки и кончая открытием атома, а также домашней газовой плиты, стиральной машины и крана-смесителя, не говоря уже о самолетах и железных дорогах, троллейбусах и трамваях, были сделаны людьми в поисках легких путей. И однако упрек и нахмуренные брови остались. Когда говорили о каком-то хорошем человеке, в газетах, разумеется, то часто прибавляли, в его трудовой книжке есть только одна запись о поступлении на работу. А когда писали о рабочей династии, то добавляли совокупный трудовой стаж Котофеевых 185 лет на одном заводе. Возможно, здесь какая-то отрыжка крепостного права. Но не берусь судить. Лимитчик. Это понаехавший или мигрант в версии 70-х. Москве и Ленинграду, а также, наверное, другим большим городам нужны были рабочие руки. Однако в СССР существовала прописка, то есть фактическое прикрепление граждан к месту жительства. Человек с иногородней пропиской мог разве что в гости приехать в другой город, а вот устроиться там на работу — ни-ни, его там не прописывали. а значит, он не мог ходить в поликлинику и отправлять детей в школу. Надо уточнить, прописочные запреты действовали снизу вверх. Жителя поселка городского типа не прописали бы в райцентре, жителя райцентра не прописали бы в областном городе, ну и, соответственно, жителя Воронежа или Свердловска не прописали бы в Москве. А наоборот, сколько угодно. Если бы москвич или ленинградец захотел переехать в Балахну или Новочеркасск, его бы встретили с распростертыми объятиями. Итак, в Москве нужны были рабочие руки, прежде всего в строительстве, но просто открыть шлюзы для переезда правительство не могло. Тут были свои резоны. Один немаленький чиновник на мой вопрос, а почему бы им просто не разрешить приезжать, ответил: тогда Москва через 5 лет превратится в Ярославль с населением в 30 миллионов и со снабжением, то есть жизненным уровнем, хуже, чем сейчас Ярославль. Поэтому придумали переселение по лимиту, то есть переселяли и прописывали ограниченное количество рабочих с условием, что они столько-то лет будут работать там, где им укажут, чаще всего на стройках. Этих-то рабочих и называли лимитчиками. Но тут возникла своего рода ловушка. Лимитчикам тоже надо было где-то жить. Поэтому часть новых домов они строили для самих себя. Лимитчиков не любили. Насмехались над ними, презирали, обзывали словом «лимита». Это звучало как деревенщина, темнота или хам. Говорили: «наш Вадик связался с какой-то лимитчицей». Или: «что ж ты, подруга, себе глаза мажешь, как лимитчица?» Лично дорогой. В какой-то момент к ритуальным благодарностям советскому правительству, коммунистической партии и ее ленинскому, обязательно ленинскому, центральному комитету стали прибавлять и лично дорогому товарищу Брежневу. Пошли анекдоты. Брежнев поднимает трубку и говорит: «лично дорогой Леонид Ильич слушает». Культ личности превратился в фарс. Одним словом, если женщина упруга и в постели горяча, в этом личная заслуга Леонида Ильича. Буква М. Магазин. В Москве практически не было магазинов, в которых можно было все купить в один заход. Первый универсам, советский аналог супермаркета, появился осенью 70-го года в Ленинграде, второй через год в Москве. А в основном были булочные, овощные и просто продуктовые, в которых продавалось мясо и молоко и всякая гастрономия. Но кроме того были отдельные мясные, молочные, гастрономические и бакалейные магазины, не говоря уже о винных. В этом была большая мудрость партии и правительства. Человек успевал так набегаться по магазинам, покупая еду на ближайшие дни, что ему уже было ни до чего. Проблемы у государства начинались там, где в магазинах реально ничего не было. Но такое случалось только в маленьких городах. Но и в самом магазине тоже было все совершенно не так, как сейчас. Если вы покупали штучный товар, то его надо было сначала выбрать, запомнить цену, потом пойти в кассу. Маленькая такая будочка-витринка, где сидела женщина за кассовым аппаратом, похожим на пишущую машинку, поставленную стоймя. Или, как писали Ильф и Петров, на дамский бюст, усыпанный перламутровыми пуговками, то есть клавишами с цифрами и еще какими-то знаками, обозначающими отдел. Отстояв очередь в кассу, надо было сказать: «мне, пожалуйста, рубль 20,72 в молочный отдел, 2,30 в консервы, ой, и еще 95 копеек туда же». То есть надо было сообщить кассиру, в какой отдел ты выбиваешь чек. «Выбивать» было такое специальное слово. Иногда продавщица кричала кассирше через весь магазин: «Танька, сайру не выбивай!» Это значит, что любимые консервы кончились. Итак, Выбив товар, надо было подойти к прилавку и там снова отстоять очередь, отдать продавщице чек. Чеки печатались на широкой серой ленте, и продавщица их накалывала на тонкий острый вертикальный стержень. И получить купленное. Интересно, что, покупая сыр или колбасу, можно было сразу выбить себе полкило, а там уж продавец, орудуя длинным острым ножом, отрежет тебе кусок нужного веса. Были настоящие виртуозы. Что касается мяса и кур, другое дело. Нужно было сначала отстоять очередь, чтобы тебе завесили кусок мяса или синеватую пупырчатую птицу, и только потом помчаться в кассу. Интересно, что весы были вовсе даже не электронные, а пружинные, со стрелочкой, которая плясала на белом треугольнике взад-вперед от нуля до килограмма, а в случае необходимости продавец подкладывал на другую площадку весов гирьки необходимых размеров. И вот стрелочка не успевала еще остановиться, а продавец уже радостно сообщал 4,83 или 3,18. Как он умудрялся считать, это тайна. Магнитофон — главная вещь любой молодежной и не только компании. Как камин в старину, вокруг которого люди собирались послушать, а иногда и подпеть. Магнитофоны были разные, тяжелые, стационарные, на ножках, скомбинированные с радиоприемником и проигрывателем, светившие в темноте зеленым глазом. Чуть поменьше, чемоданного вида, то есть переносные, хотя тоже ламповые, яузы и кометы. Импортный магнитофон Sony или Grundig считался несусветной роскошью. И уже сильно позже, к концу 70-х, появились магнитофоны портативные, кассетные. Это уже вообще полный улет и выше крыши. Но недолго ими форсили отдельные счастливчики. К началу 80-х их стало очень много, и наших, и импортных. Пленки держали в шкафах, спорили, как их лучше держать, стоя или лежа. Пленки ветшали, их переписывали. Для этого должен был прийти друг со своим магнитофоном, а у самых богатых или увлеченных дома было по нескольку магнитофонов и разнообразные устройства, например, для переписывания редких пластинок с проигрывателя на пленку. Любители магнитофонных записей делились, как мне казалось, на две почти не пересекающиеся категории — на словесников, условно говоря, и меломанов. Первым было интересно содержание. Это были коллекционеры Акуджавы, Галича, Высоцкого, Визбора, Городницкого и прочих бардов, имя же им «Легион». А вот меломаны, к ним в равной степени я бы отнес и любителей Битлз и джаза, и саксофона, и даже, представьте себе, оперы. Меломанам интереснее всего было качество записи. Они налаживали реальный стереозвук. Они с помощью каких-то особых электронных ухищрений насыщали всю полосу, то есть добивались того, чтобы все звуки были слышны одинаково ясно, и особенно гордились басами. «Послушай, старик, какие басы!» — говорил такой меломан, прикрыв глаза и причмокивая губами. А я, хоть и был неисправимым словесником, восхищенно говорил «класс!». Макулатура и металлолом. Это скорее воспоминания о школьных годах. Ходили по задворкам, собирали выкинутые железные кровати и кастрюли и, чертыхаясь, тащили их на школьный двор, складывали в кучу. Ходили по квартирам, забирали у жильцов всякий бумажный хлам. Попадались интересные вещи. Я взял себе несколько книжек по искусству и пачку журналов «Старые годы». Вещь редкостная, дорогая, с прекрасными иллюстрациями. Как было сказано на титульном листе, журнал для любителей искусства и старины. С тоской вспоминаю, как я стаскивал в ящик для макулатуры целые кипы старинных тетрадей в коленкоровых переплетах, мелко исписанных аккуратным почерком по старой орфографии. Ах, о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Макулатурное издание. В конце 70-х в обмен на сданную макулатуру выдавали талоны, а на эти талоны в книжном магазине можно было купить дефицитную, на самом деле просто популярную и массовую, литературу. Прежде всего, романы Дюма, какие-то собрания сочинений тоже популярных авторов, вроде Конан Дойла и О. Генри. Также, кажется, Валентина Пикуля. Мелкобуржуазная идеология. Даже хуже, чем просто буржуазная. Там хоть подразумевался серьезный оппонент, крупный капиталист, политический делец или философ-реакционер. Воротилы Уолл-стрита, ястребы с берегов потомака, а также дипломированные лакеи поповщины. Но вот мелкобуржуазность — это мещанство. Квартира, машина, дача, непыльная работа и хорошая зарплата, выгодный брак разменяли великие стремления на обывательский уют. Митинг. В СССР каждый год были две демонстрации трудящихся — 1 мая и 7 ноября. Это были театрализованные шествия с плакатами, портретами и цветами. В Москве по Красной площади мимо Мавзолея, на котором стояли руководители партии и правительства, в областных центрах по Центральной площади перед трибуной с областным начальством, в районных городках по главной улице мимо помоста с местным руководством. А вот митингов было очень много, но все они были митингами поддержки борьбы братского никарагуанского или какого-то еще очень далекого народа. Или «Свободу Луису Карвалану», «Анджеле Дэвис», «Леонардо Пелтиеру», но, разумеется, только по указанию партийных органов. Моральный облик. А в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада, пел Галич в своей балладе про товарища Парамонову и ее мужа-изменщика. «Политически грамотен, морально устойчив», — писали в характеристике. То есть глупых вопросов про события в Чехословакии вслух не задает, пьет умеренно и романов на стороне не заводит. А если заводит, то тихо, без скандалов по месту жительства или на работе, без писем в райком партии от обиженной жены или брошенной любовницы. «Мясник. Важный человек». Он мог вынести на прилавок сплошные кости со шметками жира, а мог тайком с заднего хода продать хорошее мясо. Однажды я пришел в магазин по соседству с нашим домом. В витрине на эмалированном лотке лежали одни суповые наборы. Поясню, что это такое. В условиях дефицита мяса это несколько костей, хрящей и сухожилий общим весом 1 килограмм, упакованных в целлофан. Иногда туда же заворачивали луковицу, морковку и корень петрушки. Из этого можно было сварить бульон, сделать его основой какого-нибудь супчика. Суповым набором также называли слишком худых девушек. Итак, мяса не было, покупателей тоже. Мясник сосредоточенно решал кроссворд. Поднял на меня голову и задумчиво спросил: «Правильный двенадцатигранник — это что?» Я четко выговорил: «Додекаэдр». Он взял карандаш, вписал буквы в клеточки, обрадовался: «Правильно!» и вполголоса добавил: «Мякоть за 3,50 надо?» Обычная цена была 2 рубля, но за 2 рубля были жилы да кости. Какая удача! Какое прекрасное и полезное знакомство. Буква «Н» — на троих. Бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. Но, как пел Александр Галич, пол-литра всегда пол-литра и стоит всегда трояк. В винном магазине к тебе мог подойти незнакомый дядя и сказать: «Может, на троих?» или «Может, по рублю?» А если их уже двое — «Третьим будешь?» Купленная пол-литровка выпивалась в ближайшей подворотне. Где-то добывали стакан. Если рядом был автомат с газированной водой, то брали оттуда, потом возвращали. Пить из горлышка считалось неправильным, хотя при отсутствии стакана приходилось. Пили, разумеется, одним махом, по 165 граммов на нос. Разливали на глазок, но точно. Было поверье, если выливать водку из пол-литровки, то она булькнет 24 раза. Поэтому можно разливать в темноте или под столом, если дело происходит в кафе или рабочей столовой. По 8 бульков на стакан. Не знаю, не рисковал пробовать. Закусывали чем придется, плавленым сырком, луковицей, куском черного хлеба. Часто занюхивали рукавом пиджака. Отсюда поговорка «выпили под сукнецо». Еще одна важная часть ритуала. Выпив на троих с незнакомыми людьми, нельзя было тут же прощаться и уходить. Надо было поговорить. О чем? Да о чем угодно. О футболе, о погоде, о работе. Был анекдот про Шостаковича. Якобы он выпивал на троих, и мужики стали рассказывать о себе. «Я слесарь», «Я электрик», «Очень приятно». «А ты кто?» «Я композитор». «Ну ладно», — сказали мужики. «Не хочешь рассказывать? И не надо. Твое дело». «Народ и партия едины». Любимая советская мантра, которую передразнивали так. «Народ и партия едины, но только разное едим мы». Тут под партией имелась в виду номенклатура, смотри ниже, а не рядовые коммунисты, которых было 18 миллионов из 18,5 миллионов членов КПСС. Национальная по форме, социалистическая по содержанию. Так, по мнению партийных идеологов, должно выглядеть правильное советское искусство союзных республик. Герои книг, фильмов и спектаклей должны носить имена Турсунбай, Акоп, Резо, Валдис или Тарас. Есть бешбармак, долму, шашлык, серый горох или галушки. Любить свои народные песни, повторять пословицы своего народа, но при этом бороться за повышение производительности труда на заводе или увеличение надоев молока в колхозе и отстаивать принципы коммунистической морали в быту. Нацмен – обобщенное название неславянских народов СССР, сокращенное от «национальное меньшинство». Считалось обидным, хотя и не таким оскорбительным, как чурка, хачек, кацо или урюк. Кстати говоря, литовцев, латышей, эстонцев и евреев, а также живущих в СССР поляков, немцев, финнов, нацменами не называли. Так что надо признаться, слово «нацмен» означало представителей не только неславянских, но и небелых или не совсем белых народов. В детстве я считал, что нацмены – это такая национальность, смуглые чернобровые люди. Не был, не состоял, не участвовал. Формула, унаследованная от совсем старых советских анкет 30-х годов, где задавались вопросы о членстве в дореволюционных буржуазных партиях или об участии в разных оппозиционных блоках. В наше время это было синонимом фразы «я тут вообще ни при чем». Не читал, но осуждаю. Фраза донеслась из конца 50-х, когда по всей стране развернулась кампания травли Бориса Пастернака. Многие простые граждане писали в газеты. Я, конечно, роман «Доктор Живаго» не читал, но осуждаю сам факт публикации его на Западе. Точнее говоря, это в редакциях сочиняли такие вот письма. Лишние слова вылетели, и остался смысл. Не знаю, в чем дело, но не согласен. Невозвращенец. Человек, который не вернулся из заграничной командировки или туристической поездки и остался жить там. Нужно знать разницу между невозвращенцем и перебежчиком. К последним относились люди, которые бежали за границу, разумеется, не ползком через границу, а выйдя из дверей советского посольства или отеля, прихватив с собой какую-то важную информацию. Например, шифровальщик Гузенко, разведчик Лялин, конструктор Федосеев. Изменники Родины, проще говоря. А не возвращенец — это мирная фигура, его цель не нанести ущерб государству, боже упаси, а найти более подходящее место для жизни и работы. Но практически во всех случаях невозвращенцу нужно было просить политического убежища, а это означало политический скандал. Было несколько артистов балета, известных невозвращенцев. Отсюда анекдот. Новые вопросы в анкете. Есть ли у вас родственники в Большом театре? И выезжали ли вы за рубеж? Если да, то почему вернулись? Невыездной. Человек, которому запрещен выезд за границу. Это мог быть носитель секретной информации, например, сотрудник НИИ, связанного с военной тематикой. Но мог быть и политически неблагонадежный человек, диссидент, на которого у служб безопасности есть компромат. Слово, кстати, из советского милицейского жаргона. Или человек, которого считают объективно склонным к невозвращению. Например, если у него есть родственники за границей. Или человек нарушил режим пребывания за рубежом. Без разрешения на полдня смотался в третью страну, из ГДР в Чехословакию. Или был пойман на попытке контрабанды. Или моральный облик у него подкачал, за границей напился, подрался или пошел в стриптиз-бар. Невыездными также были люди, состоящие на психиатрическом учете. Некролог. В СССР была особая культура некрологов. Они публиковались в газетах ведомственных, городских и центральных. Не было дня, чтобы в любой, самой скромной газете не было черных рамочек с мелкими буквами у нижнего края последней страницы. Но если умер большой человек, то некролог печатали на третьей странице. На первой – только если это генеральный секретарь или председатель Совета министров, ну или погибшие космонавты. Когда был убит Джон Кеннеди, газета «Неделя», воскресное приложение к «Известиям», поместила на первой полосе его портрет в траурной рамке. Был скандал, не по чину скорбь. Но главред «Известий», который был зятем Хрущева, все-таки сумел убедить товарищей из ЦК КПСС, что американский президент в общем и целом соответствует уровню генсека или предсовмина. Размер некролога, подписи под ним, наличие или отсутствие фотографии – все это зависело от ранга покойника. Самый высокий уровень – подписи всех членов Политбюро и секретариата ЦК КПСС и прочих видных деятелей. Часто это были никому неизвестные фамилии. Сопоставляя подписи под некрологами крупных ученых с подписями под некрологами военачальников, иностранная разведка вычисляла фамилии секретных конструкторов. Годами выковывались формулировки. С глубоким прискорбием. Советское искусство понесло тяжелую утрату. Память об Иване Ивановиче Иванове навсегда останется в наших сердцах. Светлый образ Сергея Петровича Васильева навеки останется в памяти советского народа. И даже его великие творения переживут века. О Шостаковиче. Писатель в некрологе мог быть просто член Союза писателей, известный, выдающийся, крупнейший, великий. Великими были названы Горький и Шолохов. Из мира искусства – скульптор Вучетич с оговоркой «Великий скульптор советской эпохи» и композитор Шостакович. Титул «Крупнейший» перестал употребляться еще в 30-е. Но самый, пожалуй, знаменитый некролог – это крохотный прямоугольник в литературной газете. Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавший 30 мая сего года на 71-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни и выражает соболезнования семье покойного. Извещает без прискорбия и соболезнование не глубокое, писатель не выдающийся и даже не известный. Канонические формулы были намеренно нарушены. Неподсудный коммунист. Было правило: члена КПСС нельзя привлекать к суду. Но это не значит, что коммунист, даже хулиган или вор, оставался безнаказанным. Все проще. Как только на члена КПСС заводили уголовное дело, его тут же исключали из партии. Так что на скамье подсудимых сидел беспартийный гражданин, и партия оставалась незапятнанной. Но если дело закрывали или если его оправдывали в суде, то его тут же восстанавливали в партии. Несун. Так называли человека, который выносил с работы разные нужные и полезные вещи, то есть помаленьку воровал на своем рабочем месте. Брал то, что можно было украсть. В конторе – бумагу, карандаши, скрепки. В ресторане или студенческой столовой – еду. В доме отдыха – новые простынки. В детском доме – чулочки, тапочки, новые игрушки. А уж на стройке, на фабрике – ого! Вот где можно было развернуться, была поговорка: «Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Тут вдобавок пародировалась еще одна советская идеологическая мантра: «Советские заводы принадлежат не капиталистам, а рабочему классу». Нетрудовые доходы. Странное дело. Если человек сидел и бестолково гонял чаи в своей никому не нужной и убыточной конторе, считалось, что он получает честно заработанные деньги. А если человек у себя дома шил брюки, выращивал на даче клубнику или чинил машины своим знакомым, то есть трудился в поте лица, это почему-то называлось нетрудовыми доходами. В СССР трудом считался лишь труд на государство, заводы, конторы, или под надзором государства, колхозы, или, в самом крайнем случае, по разрешению государства и с уплатой повышенных налогов, мизерное число кооперативов и артелей. А все остальное, все заработанное по личной нестандартной инициативе, презиралось, затиралось и преследовалось. Предпринимательская деятельность и коммерческое посредничество, не говоря уже о валютных операциях, были уголовными преступлениями с наказаниями вплоть до смертной казни. Нецелесообразно. Туманно и вроде бы мягко сформулированный запрет. Публикация вашей статьи нецелесообразна. Ваш выезд в Болгарию на курорт нецелесообразен. Включение товарища Сидорова в коллектив авторов изобретения, выдвинутого на соискание государственной премии, нецелесообразно. Никто не объяснял, да и не смог бы объяснить, о сообразности, каким целям идет речь. Да никто и не спрашивал. Номенклатура. Это слово означает всего лишь список имен или названий. Но в СССР номенклатурой называлась партийно-государственная верхушка. Не только самые главные бонзы, а несколько тысяч больших и средних начальников и примерно 1000 приравненных к ним лиц из научной и творческой элиты. Номенклатура имела массу привилегий. Снабжение высококачественными товарами, включая продовольственные, причем по весьма льготным ценам. Особо просторные и удобные квартиры в охраняемых домах. Дачи, машины с шоферами. Дома отдыха и санатории высшего класса. Отличное медицинское обслуживание, элитарные школы для детей и так далее и тому подобное. Говорили также, что высшая номенклатура получает так называемые конверты, то есть существенную добавку к зарплате и без того высокой. Впрочем, о конвертах я достоверно не знаю, сам не видел, а вот все остальное видел и наблюдал. Но главный смысл брежневской номенклатуры – после Сталина с его бесконечными чистками и репрессиями, это непотопляемость человека, вошедшего в заветную группу. Надо было очень сильно взбесить высшее руководство страны или совершить крупное уголовное преступление, чтобы тебя выкинули из номенклатуры. А так, несмотря на все провалы, ты будешь переходить с поста секретаря обкома КПСС на должность министра какой-нибудь промышленности. В те годы в СССР было около 100 министерств союзных и примерно 500 республиканских. Потом назначат послом в какую-то не слишком важную страну, а если и там окажешься не на высоте, подберут тебе место зампреда Комитета защиты мира при сохранении зарплаты и всех положенных льгот. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Этот лозунг с 61 года по начало 70-х украшал все карнизы, крыши и торцы стен, а также окна магазинов и парикмахерских. Хрущев объявил, что коммунизм будет построен к 1980 году. К 1970 году, согласно программе КПСС, был обещан бесплатный транспорт и бесплатный хлеб. Но что-то пошло не так, как нынче говорят программисты. Эти плакаты стали помаленьку снимать. Программу КПСС перестали читать в кружках политучебы. А еще через 10 лет, в 1980-м, люди шутили. Взамен ранее обещанного коммунизма состоятся Олимпийские игры. Буква О. Обед. Продовольственные магазины закрывались на обед с часу до двух. Промтоварные – с двух до трех. Когда был обед в учреждениях, никто толком не знал. Но если ты звонил в какую-нибудь контору, то с 12 до половины четвертого можно было услышать: «Марья Петровна обедает». Обмен жилплощади. Квартиры в СССР не продавались, а распределялись. Кооперативная квартира тоже приобреталась по жестким правилам и тоже не обходилась без очереди на получение. Были и ограничения по площади. Даже очень богатый и знаменитый человек не мог купить кооперативную квартиру вот прямо завтра, и чтобы она была в 5 комнат. Однако люди переезжали из квартиры в квартиру, из маленькой в большую и наоборот путем обмена. Это был странный, кривобокий, но тоже своего рода рынок. Очень часто происходил обмен с доплатой. Доплачивали за лишние квадратные метры, за качество дома, за район. Но и здесь случались неудачи. Одна знакомая старушка, академическая вдова, затеяла обменять свою большую квартиру, в которой она осталась одна, на маленькую, где жила семья из 4 человек, разумеется, за серьезную доплату. Казалось бы, все принципы социальной справедливости соблюдены. Одинокая пожилая дама едет в скромную квартирку, а в ее хоромы вселяется большая семья. Но не тут-то было. В районном жилищном управлении обмен запретили, сказав: «Ну что вы, гражданочка, мы вашу квартиру держим на вымирание». ОБХСС. Только что мы упомянули некоего очень богатого человека, которому понадобилась большая квартира. А кто он, этот человек? Знаменитый скульптор? Конструктор самолетов? Директор крупного завода? Автор пьес, которые много лет идут по всей стране? Генерал-полковник? Успокойтесь. Он и так получит свою большую квартиру, улучшенной планировки, в ведомственном доме или в кооперативе работников искусств. А вот на неизвестно по какой причине разбогатевшего гражданина есть отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, придуманный для борьбы с левыми заработками и вообще со всеми случаями внегосударственного обогащения, будь то реальные хищения или ловкость предприимчивого человека. Овощебаза – место, где хранилась картошка, морковь, свекла, но в основном капуста. Там было сыро и тепло, овощи портились, особенно быстро и вонюче подгнивала капуста. Поэтому на овощебазу регулярно присылали сотрудников близлежащих НИИ сортировать эту гниль, извлекая из нее более или менее целые кочаны. Это было глупо, но неизбежно. Оставалось только утешаться анекдотами. «Послушайте, Мюллер, Штирлиц только что проболтался, что он советский агент, его надо срочно арестовать». «Бросьте, Айсман, чего только не придумает этот хитрец, чтобы не идти на овощебазу!» Октябрята, внучата Ильича. Почему так называли детей с красными звездочками на рубашках? Ведь у Ленина не было детей, но никто таких вопросов не задавал. Главное свойство советского человека, встроенного в систему или хотя бы адаптированного к ней, не вдумываться, не искать противоречий, не реагировать на явный абсурд государственной пропаганды и не спрашивать, почему научные сотрудники должны перебирать гнилую капусту. Андатрова или Пыжикова шапка. Зимняя шапка из меха водяной крысы или из шкурки олененка. Признак богатства и социального статуса. В отличие от более дешевых шапок из кролика. Загадка. Пыжики стоят, кролики идут. Что такое? Отгадка. Демонстрация трудящихся на Красной площади. Люди в пыжиковых шапках стоят на мавзолее, люди в кроличьих идут с плакатами и флагами. Оправдательный документ. Бумажка, которую держали про запас при оказании услуги по блату. Вот, например, человек дал хорошую взятку начальнику телефонного узла, чтобы ему вне очереди поставили домашний телефон. Но одной взятки мало. Человек должен раздобыть письмо со своей работы. Примерно вот такое. Начальнику Заречного телефонного узла. Уважаемый товарищ Сидоров, руководство Треста Спецснабсбыт убедительно просит вас вне очереди установить телефон ответственному сотруднику Треста товарищу Петракову, который по роду службы в этом остро нуждается. С уважением, руководитель Треста Степанов. Чтобы никто не придрался к начальнику узла, что он за взятку поставил телефон вне очереди. Не понимаете, дорогие читатели? Ну и слава богу, ну и не надо. Оправдать поездку. Любимое выражение граждан, которым подфартило выехать за границу в туристическую поездку. Путевка за границу стоила от 200 до 500 рублей. Умелые люди ухитрялись на официально обмененную валюту купить, скажем, кассетный магнитофон и, вернувшись на родину, продать его за те же 500, а то и за 800. Это и называлось «оправдать поездку». Отдельные недостатки. Сравни временные трудности. Почти все недостатки, то есть провалы, неудачи, недоделки, производственный брак, технологическое отставание, невыполнение планов и даже преступность, признавались как таковые. Однако считались отдельными, то есть случайными, нехарактерными. Да, мол, бывает, что поделать, печальные факты. Но отдельные недостатки – не повод усомниться в величии наших свершений. Официант. Важный человек, как и всякий распределитель дефицитного ресурса. Как продавец любого товара, кассир на вокзале – швейцар в ресторане, директор престижной школы, администратор в театре, бригадир автосервиса, даже шофер такси. Он ведь тоже может сказать, что ему не по дороге, что машина идет в парк. Очередь. Главное понятие советской действительности. Очередь в магазине. Очередь на приобретение автомобиля. Очередь в мавзолей. Очередь на издание книги, на запуск кинофильмов производства. Очередь на улучшение жилищных условий. И даже, представьте себе, очередь в партию. Это касалось прежде всего интеллигенции. Мой знакомый кинооператор говорил, мне осталось 2 человека до партии. А другой мой знакомый, научный сотрудник, жаловался, уже все, уже моя очередь вступать в партию, а из райкома нам спустили женское место.